Воспоминание мерцает, потом бледнеет. Я опустошена. Я жажду воздуха. Я уже больна от того, что загнана в пространство с человеческими запахами и заперта внутри чужого тела. Мне нужно снова стать собой. «Помоги мне, дедушка. Найди меня, Магдалена». Мысли Сильвии оттягивают на себя внимание. У нее много друзей и родственников, о которых она часто думает. Меня кольнуло новое озарение. Что, если они уже задумались, почему она до сих пор не вышла на контакт? Недостаточно просто захватить ее физическую форму. Чтобы успешно выполнить миссию, я должна стать ею на всех уровнях. Я нахожу ее телефон и включаю его искрой. Как и основатели, люди также заселяют свои компьютерные системы. У меня создается впечатление, будто это пространство, в котором люди без устали тормошат и расспрашивают друг друга. 33 непрочитанных сообщения. «Как тебе семья? Как дела? Ты чего молчишь? Ты в порядке?» Я быстро даю инструкцию чат-боту, чтобы тот отвечал каждый раз, когда ее люди выходят на контакт. Не так уж и трудно скопировать ее голос, дав приложению доступ ко всем ее предыдущим сообщениям. Потом я покидаю тело Сильвии, разворачиваю свою кожу, теряю вещественность, снова становлюсь собой. Я кладу ее на кровать, натягиваю одеяло до подбородка. Она спит. Вселение изнурило ее не меньше, чем меня. На ум приходит образ. Голограмма человека. Он дрожит, а потом становится мерцающей горсткой пыли. Я моргаю, прогоняя картинку прочь. Нет времени для глупостей. Меня сюда послали для выполнения миссии. Но сначала мне нужно выбраться. Вот-вот настанет земная ночь. Я поднимаю раму окна наверх. Внутрь влетает поток воздуха. Я хочу заново вдохнуть широкое пространство этого мира. Собираюсь силами, подпрыгиваю и вылезаю на крышу. Повыше есть площадка. Я карабкаюсь туда, смотрю на небо и задерживаю дыхание. Небо горит. На нем движутся и смешиваются все цвета радуги. Я пытаюсь дать им название, но ни у меня, ни у Сильвии не хватает слов. Я не могу отвести взгляда. Тянусь к небу пальцами, словно хочу потрогать. Оно красивое, как воронка, но при этом другое. Солнечный диск закатывается за чернильные холмы. Сначала загорается одна звезда, потом другая. Скоро все земное небо оказывается усыпано ими. Повисает луна. Я и представить себе не могла, что так будет. В мою первую ночь на земле, на обожженном холме, куда я приземлилась, я уснула и пропустила это зрелище. А на корабле не было ни одного окна, из которого можно было бы выглянуть наружу. Основатели запретили все, что отвлекало бы нас от их учений. Теперь же я смотрю на небо так, словно хочу выпить звезды. Если бы я их потрогала, было бы мне больно, как от огня, как от искр. Но даже не трогая их, я ощущаю нечто очень близкое к боли. Все это напоминает мне о том, что я должна обновить защиту. Основатели направят на меня луч защиты, я искупаюсь в его свете и буду защищена. Они дадут мне силу, которая понадобится мне для выживания в этом мире. Снег больше не падает. Улицы простираются вдаль, машины теперь ездят с подсвеченным передом. Внизу видны темные сгустки деревьев и кустов. Дерево в саду стоит тихо и неподвижно, словно задумалось. Неожиданный стук. Кто-то открывает окно. Я замираю, прислушиваясь. Чувствую запах, обжигающий, горький. Вздох человека, выдыхающего прошедший день. Это тот парень. Финч. Наши комнаты находятся на одном уровне. Если он сейчас сюда выберется, то увидит меня такой, какая я есть на самом деле. Мне надо замаскироваться и спрятаться. Если это вообще сработает. Я вспоминаю нашу первую встречу. Он тогда словно знал о моем присутствии. Создается впечатление, что когда я рядом с ним, мне трудно использовать свои силы, фокусироваться. Возможно, он опасен. Я тщательно концентрируюсь на том, чтобы оставаться неподвижной. Выйдет ли он на крышу? Я прислушиваюсь изо всех сил. Слышно только его дыхание, запах горького дыма. Я непроизвольно мерцаю. Здесь кто-то есть? Я съеживаюсь. Звук приподнимаемого выше окна. Однако потом все озаряется светом. Громкий рокот за забором. Хлопает дверь машины. Звук шагов. Крик снизу. «Финч, ты идешь с нами? Я слышала, что случилось». «Дипа, это ты? Подожди, я спускаюсь». Звук захлопнутого окна. Я закрываю глаза. Меня омывает облегчением.